План питания. Подробный план питания для выступления на соревнованиях на открытой воде вы сможете найти на моем сайте silverswim.ru или в печатном варианте этой книги. А здесь я расскажу о нескольких напитках, которые вы сможете приготовить в домашних условиях для того, чтобы использовать их в плавании на открытой воде. Изотоник. Напиток с содержанием углеводов, минералов, необходимых добавок для поддержания водно-солевого баланса, чтобы не наступило обезвоживание, и источник дополнительной энергии во время дистанции. Не энергетик. Его можно использовать перед стартом и во время соревнований. На дистанциях продолжительностью более 2 часов использовать каждые 30 минут с момента старта. Он хорошо утоляет жажду, но прихода чувства жажды ждать нельзя. Выпить заранее, до его наступления. Рецепт изотоника. Вода. Можно взять минеральную без газа. Идеально, если вы будете знать, каких минералов вам не хватает в организме. Чаще всего недостаток калия и магния приводит к судорогам и обезвоживанию. Мед. Чистые натуральные углеводы с высоким гликемическим индексом. Быстро усваиваются и дают энергию. Лимон – хороший антиоксидант благодаря витамину С. Все компоненты берите по вкусу. Данный напиток хорошо утоляет жажду. Если добавить чуть больше меда, хорошо подойдет для холодной воды. Если выжать больше лимона, будет комфортно плыть в горячей воде. Есть изотоники порошкового вида и жидкие. В них могут варьироваться составы – минеральные вещества, сахара, витамины, кислотность. Выбирайте по вкусу, ведь организм вас не обманывает. Если этот напиток вам понравился, значит он вам подходит. Профессиональные спортсмены подбирают питание индивидуально и под каждую дистанцию. Попробуйте на тренировках напитки разных брендов. Так вы подберете для себя оптимальный. Гейнер. Напиток, содержащий белки, жиры и углеводы в сбалансированном количестве, служит дополнительным источником макро- и микронутриентов. Хорошо подходит под длинные дистанции и для того, чтобы отсрочить наступление голода. Можно использовать перед стартом и во время дистанции. На дистанциях продолжительностью более 2 часов использовать каждые 30 минут с момента старта. Каждый гейнер необходимо пробовать на тренировках, чтобы проследить, как и на что он влияет во время вашего плавания. Он хорошо сочетается с изотоником. Для того, чтобы приготовить собственный гейнер, вот 3 варианта. Вариант номер 1. Молоко 200 мл, творог 200 граммов, перемолотая овсянка 50 граммов, банан 1 штука. Мед 1-2 столовые ложки по вкусу. Ваниль. Экстракт, ванильный сахар, стручковая ваниль на выбор. Я ваниль не люблю. Вариант номер 2. Молоко 200 мл, малина полстакана. Творог 100 граммов, белки и яиц 3 штуки. Мед 1-2 столовые ложки. Вариант номер 3. Молоко 200 мл. Порция сывороточного протеина, желательно ванильного или шоколадного. Один банан, 50 граммов арахиса, кешью или других орехов. Предварительно тщательно перемолоть в блендере. Гейнеры можно также приобрести в магазине. Для длинных дистанций лучше подходят продукты с большим углеводным перевесом, чем с белковым. Напитки с антиоксидантами. Напиток с антиоксидантами можно делать на базе изотоника или гейнера, добавляя антиоксиданты. Антиоксиданты – это вещества, которые борются с окислительными процессами в организме, вызванными избыточным количеством молочной кислоты в мышцах и свободными радикалами. Последние представляют собой твердые, жидкие или газообразные нестабильные частицы. Они образуются в результате обменных процессов и попадает в организм извне, например, с выхлопными газами. Но в нашем виде спорта мы часто используем антиоксидант для того, чтобы избавиться от лишней накопленной молочной кислоты в мышцах. Самые популярные антиоксиданты, которые мы едим в привычной жизни, это витамин С, цитрусовые, киви, красный сладкий перец, шиповник, шпинат, витамин Е, растительные масла, брокколи, орехи, рыба, авокадо, витамин А, печень, морковь, батат, масло печени трески, лосось. Полиненасыщенные жирные кислоты омега-3 и омега-6, тунец, лосось, морепродукты. Бета-каротин – ярко окрашенные овощи и фрукты, такие как морковь, шпинат, горох, манго. Ликопин – розовые и красные овощи и фрукты, включая помидоры, арбузы, красную капусту. Лютеин – зеленые листовые овощи, апельсины, папайя, кукуруза. Селен – рис, пшеница, цельнозерновые продукты, орехи, яйца, бобовые и сыры. Коэнзим Q10 – сельдь, кунжут, курица, говядина, брокколи. Экстракты зеленого чая и гинка белоба. Ресвератрол – природный фитоалексин, темные сорта винограда, красное вино. Молочные сыворотки – греческий йогурт. Также можно добавить в изотоник или гейнер порошковые антиоксиданты – биофен, оксиден, олефен и другие, или разводить их просто с водой отдельно. Ну что, чемпионы, вы прослушали мою книгу, а значит, я уверен, сделали для себя какие-то интересные выводы. Особенно круто, если вы уже поставили цели. А если уже начали тренироваться, когда слушали эту книгу, я безмерно вами горжусь. Увидимся на тренировках, я уверен, вы уже знаете, где меня искать. Ваш Даниил Серебренников.